Здесь не так много дождей. В баню была река Девит, поэтому там много воды. А здесь нужно рыть довольно глубокие колодцы, чтобы получить воду. А, так вот почему здесь пыльно. Окна тоже были маленькими, чтобы предотвратить попадание пыли, более или менее. Еще одна вещь, здесь не так много еды, разочарованно добавил Рейнхард. Они вернулись в гостиницу после 4 вечера. С возвращением гостиница была двухэтажная и с большим садом. «Я принесу вся для полоскания», — энергично сказала швейцар. Под полосканием она имела в виду воду и полотенце, чтобы вытереть пыль. Рядом с огромным вестибюлем гостиницы был выкопан колодец, а также шкаф и ведро, чтобы поднимать воду. Сюда увидев, как девушка вытягивает воду, Джин вспомнил о предыдущем состоянии деревни Каина. Тогда, увидев, как Ханна усиленно набирает воду, он соорудил насос. Тогда Ханне было 8 лет, а девушке, которая черпала воду, было около 12-13 лет. Ах, черт! Ведро соскользнуло и упало, издав громкий шум. Со шкивом было трудно остановить падение ведра. Как и ожидалось, ладонь девушки стерлась, когда она сжала веревку. «Простите, я вытащу его», — сказав это, она снова начала тянуть ведро. Когда Джин увидел, что девушка снова поднимает ведро, он понял, что это занимает довольно много времени, и вспомнил, как Рейнхард говорил, что колодцы очень глубокие здесь. «Извините, что так долго». Вот она протянула им ведро и полотенце. Рейнхард и Джин молча взяли их и вытерли лица, шеи, руки и ноги. «Спасибо», — Рейнхард дал девушке чаевые. «Большое спасибо». Увидев счастье на лице девушки, Джин понял, что у ней нет денег. «Покажите мне свою руку», — он взял ее за руку. Лечение он использовал целительную магию. Рука, из которой текла кровь, снова зажила. «А большое спасибо». Она радостно поклонилась Джину, а затем ушла с ведром для воды. Их номер был довольно большим, у всех была своя комната. Джин, Рейнхард, Матиус и Клод, дворецкий Рейнхарда, были в одной комнате. Джин окликнул Рейнхарда. «Что случилось?» «Нам нужно поговорить», — Джин рассказал о насосе. Он стал довольно популярным в королевстве Клайн, но Рейнхард выглядел так, будто он ничего не знал об этом. «Есть такой инструмент. Любопытно, я помогу». Рейнхард был очень взволнован. Итак, Джин и Рейнхард отправились на встречу с владельцем гостиницы. «Разве колодец здесь не очень глубокий? Что думаете об установке гораздо более эффективного и простого инструмента для вытаскивания воды?» В дополнение к этому, Рейнхард, который был известен как производитель Шварцриттера, помог в убеждении, поэтому владелец согласился. «Джин, тебе хватит времени?» «Да, дни длинные». В конце концов, после такого разговора Джин приказал голему стюарду, которого он привез, собрать материалы. «Да, хозяин», — увидев такой короткий ответ стюарда, Рейнхард прошептал Джину. «Этот голем не так плох, как кажется, верно?» «Ну, да». «Молодец, Рейнхард». Стюарт вернулся с бронзовыми материалами и еще какими-то предметами авангардного типа. Они весили около 120 кг. Этого было более чем достаточно. «Это работа Тинкунхана», — Рейнхард упомянул странное имя. «Кто это такой?» «Думаю, ты не знаешь», — Рейнхард объяснил все просто. «Тинкунхан – это мастер ремесла, которого все хвалили, но теперь ему скучно, и никто не знает, что он делает». Джин легко превратил материалы в слиток, используя слияние и гомогенизацию. Восхитительно, как всегда, теперь реальная часть. Джин собирался начать делать насос для глубоких скважин. Глубина колодцев здесь была около 10 метров. «Рейнхард, можешь сделать трубы? Я отрегулирую окончательный размер, поэтому просто попробуй сделать диаметр около 8 сантиметров и длину около 10 метров». Хорошо, рукоятка насоса была довольно длинной. «Рика, Стюарт, помогите мне его установить». Да так как труба была довольно длинной, она была очень тяжелой. Вес стюарда был выше 200 кг, поэтому он идеально подходил для таких ситуаций. «Я все объясню позже», — сказав это Рейнхарту, Джин начал прокладывать трубу. Самым большим отличием от обычных насосов было расположение самого корпуса насоса. В случаях глубоких скважин, нужно установить корпус под водой. Это называлось типом подводного цилиндра. При таком методе он не всасывает, качает воду, он просто поднимает ее вверх. Однако это не сработает, если это не выкопанный колодец. «Отлично, держите его». Слияние трубы постепенно соединялись вместе. Затем он установил поршень и ручку. Они первый раз устанавливали насос для глубокого колодца, но им удалось закончить за 15 минут. «Хорошо, скольжение между поршнем и цилиндром в норме, Джин кивнул, довольный движением ручки. Услышав, что маг-инженер из другой страны что-то делал, клиенты и работники собрались, чтобы посмотреть. Среди них Джин также обнаружил швейцар-девочку. «Ах, вот ты где! Подойди сюда ненадолго, вы мне, чтобы успокоить ее нервозность». Джин улыбнулся. «Ага, тебе. Слушай внимательно, эта ручка, попробуй поднять ее вверх и вниз. Вот так. Для того, чтобы поднять воду из глубины, потребуется совсем немного сил. И поэтому рукоятка этого насоса была даже больше, чем в деревне Каина. Да, вот так, она сделала то, что ей велел Джин. 20 раз, 30 раз. И пока она это делала, ручка становилась тяжелее. И в тот момент, когда она задумалась об этом, из отверстия вышла вода. Ах, девочка была удивлена. Зеваки тоже раскрыли свои рты. А-а-а, успех. Теперь вы сможете легко набирать воду. Сказав это, Джин погладил девочку по голове. Глава 311. Замок. В благодарность от владельца отеля за насос, они угостили Джина и других замечательным ужином. Изумление хозяина было довольно хлопотным для Джина, так как он пришел с просьбой сделать насос для кухни и ванны. Рейнхард, который чувствовал, что все выходит из-под контроля, сел с Джином обсудить вопросы передачи прав управления насосом гильдии магов-инженеров. И они выдвинули два условия. Во-первых, они обучат этой технике гильдию инженеров этого города. А во-вторых, как только они это сделают, они не монополизируют эту технику. И в ту же ночь, мастер гильдии города Хатата пришел с визитом. «Я Котсрадит, Джин Дона, приятно познакомиться. Рейнхард сама, наслышана вас, приятно с вами познакомиться. Поскольку у нас мало времени, давайте начнем прямо сейчас». На этот раз Джин построил насос, используя бронзу, предоставленную гильдией. Хохох, очень интересная структура, как и ожидалось от мастера гильдии, его навыки инженера были довольно высоки. Ясно. Главными частями являются цилиндр и поршень, я прав? Да. По крайней мере, было бы хорошо укрепить скользящие части, а затем покрыть их адамантитом. Если это невозможно, тогда ежедневно проводить техническое обслуживание, я понял. Однако адамантит даже не обсуждается, он заставил Котсрадита сделать насос. И поскольку он смог сделать его без каких-либо проблем, Джин был впечатлен. Позже, когда он спросил Рейнхарта, он узнал, что мастер гильдии был одним из 10 лучших магов-инженеров королевства Шиара. Фух, Джин, отличная работа. Так как помогал и Котсрадит, к полуночи они закончили установку насосов ко всем колодцам в гостинице. Как и следовало ожидать, даже Рейнхард выглядел измученным, поэтому, поговорив с Джином об этом, он исчез в своей комнате. Джин тоже устал, но когда он собирался войти в свою комнату, его остановил Матиус. «Джин Дона, отличная работа. Плохо, что я не смог помочь, хорошего отдыха, спасибо». Спокойной ночи. Джин зашел в свою комнату. «Отец, отличная работа». Рика сказала то же самое. «И у тебя тоже. Я не получал сообщения от Лацзюня. Было ли что-то новое?» «Да, Локсан и еще 4 человека благополучно добрались до хижины О. Рад это слышать». «Да, земля РС заметили их, возвращаясь в деревню, и охраняли их до самой деревни». «Отлично». Джин с облегчением узнал, что люди, зачисленные в солдаты, благополучно вернулись. «И, кажется, замок завершен». «О, понятно». Джин был рад. «Я устал, так что я приду посмотреть уже завтра вечером». Да, Джин лег и крепко заснул. «Что, шоссе починили за ночь?» «Да, похоже, что ностальгия или какая-то организация поработали тут ночью». «Опять ностальгия. Эх, она начинает меня раздражать». «Скупи соль». «Да, деревня Каина не сможет собирать соль. Купцы везут ее туда. Купи ее всю по дороге». «Я слышал, что торговцы недоверчивы. Они действительно продадут все это?» «Ничего страшного, если немного оставишь там. При необходимости заплатив 3 раза больше». «Угрожая им, понятно, тем не менее, не смей произносить мое имя». Денек 29 подслушивал разговоры графа Уолтера. «Подумать только, у Джинсан деревня Каина в качестве арендованной земли», — пробормотала Лития, расчесывая волосы на кровати. То, что она услышала от Глории, было неофициальным, но сегодня она услышала историю от премьер-министра. «Как я и думала, это точно Джинсан». Услышав эту историю, Лития подтвердила, что Джин, представившийся почетным мастером королевства Эгиле, был молодым человеком, которого она знала. «Ясно. Фалхайт, с сегодняшнего дня ты освобождена от обязанностей рыцаря в отряде помощи. Ты отправишься в деревню Каина в качестве посланника». «Посланника?» «Да, посол нашей страны. Вы знаете друг друга, поэтому это оставит хорошее впечатление. О проживании позаботься сама. Я выделю достаточно средств. Я пошлю человека, чтобы объяснить детали, поняла Лития, которая не могла встретиться с Джином даже после пересечения путей, кричала в своем сердце от радости при мысли о встрече. Так как ты отправишься в деревню Каина, я думал назначить охранника. Есть кто-нибудь на примете? Премьер-министр поинтересовался, на что Лития ответила: не особенно. Тогда мы решим это сами. Планируй выезд послезавтра. С другой стороны, 9 мая в селе Каина. Что это за здание? Это говорил Лок. Поскольку он только что вернулся, он еще не знал всей истории. Кажется, это замок Джина. Глядя на башню замка, расположенную недалеко от реки Герми, жители деревни шептались друг с другом: ау, так замки в стране Джина выглядят вот так. А на вершине каменных стен была белая черепичная крыша. В замке было 6 этажей с 2 подземными этажами. Напоминало замок Мацумата. Наверху рядом с громоотводом красовался золотой Ситихака. Как такое большое здание может быть построено за такой короткий промежуток времени? Кто он? Спросил Лок, глядя на запутавшегося Бару. А, ты ж не знаешь. Его привел Джин. Его зовут Бару, ясно. И он плохо знает Джина по сравнению с жителями Каины, которые были далеки от возбуждения. Бару не мог скрыть своего недоумения. Однако, с другой стороны, Бёль уже привыкла к этому. Джин Сан действительно потрясающий хаэм. Джин не использует много големов, которые могут делать такие вещи. Если он просто приказывает им, то это все упрощает, Эльза объяснила. Увидев, что собралось больше половины деревни, пользуясь случаем, глава начал объяснение. Слушайте внимательно. Добившись многого в столице, Джин приобрел эту деревню Каина в качестве арендованной земли. Ну, можно сказать, что он заимствовал эту землю на 50 лет, выбирая более понятные фразы, Гибек продолжал. Ну, считайте его временным феодалом. Джин построил его для официальной работы как магистрат. Он был проинформирован о ситуации от доверенного лица Джина, дворецкого А. Он будет жить в доме, который построил у Марты, а здесь выполнять работу по управлению деревней. Под землей также есть помещение для хранения продуктов, поэтому его можно использовать в качестве убежища в чрезвычайных ситуациях. Ох, как и ожидалось от Джина, кто-то воскликнул. Хотя, я буду продолжать свою работу главы села, мало что изменится. В результате консультации с Гибиком было решено, что Джин возьмет около 1% налога, что составит около 50 000 толл. Есть вопросы? Ох, как теперь мы будем называть Джина? Лорд сама или Джин сама? Лок задал вопрос. Джин сказал обращаться к нему так же, как и всегда. Ха-ха, это очень похоже на Джина. Глава 312. Прибытие в город Анбилк на 9 и краткое день. Джин и остальные уехали. Причина задержки была в том, что люди Хататы пришли большой толпой, чтобы попрощаться с ними. Каждый, кто видел насос, сделанный вчера Джином, мог сказать, насколько он полезен. Так как мэр, руководитель бизнес-ассоциации и глава гостиной приходили по очереди, время отправления перенеслось с 8 утра до 10 утра. Посреди всего этого больше всего Джина порадовали слова девушки-охранника ворот. «Благодарю вас, Анисан. Джину полюбился этот город». Группа продвигалась по шоссе со скоростью около 8 км в час. Они обедали по дороге. Сегодняшней целью было достичь Анбилк. Путь составлял около 30 км, поэтому он займет около 4 часов. Вероятно, они доберутся туда во второй половине дня. Они также подумывали поехать дальше в Риндау, но Рейнхард сказал, что они уже на своей земле, и что нет необходимости спешить. Боже правый, а кто хотел пораньше уехать из Астан? Матиус был раздражен. Не надо так. Когда я думаю о том, как это путешествие очень скоро закончится, мне даже жаль. Ну, остались Риндау, Фонди, Риари и Рейзард. Мы вернемся через 4 дня. Джин смотрел в окно. Город Хататы был довольно сухим, но то же самое можно сказать и об этих районах. Кроме сочных растений, которые росли на суше, повсюду были валуны и песок. Когда он сказал это Рейнхарту, ах, не будет преувеличением сказать, что это самая сухая земля на трассе. Дорога, по которой мы будем ехать после Риндау, настолько сухая, что ее даже называют Тракенбери-на-Услизи. Тракенбери-на-Услизи, вот это название, да. Но это тоже, вероятно, можно решить насосом. Не мог бы ты построить канал для ирригации в империи Шиара? Канал, да, как насчет этого? Но правильный источник реки здесь. Рейнхард кивнул, но он также указал на проблему. Я не очень хорошо разбираюсь в географии, Но если это ты, Рейнхард, это было наполовину ложью. На острове Харайголемы небо составили довольно подробную карту высот, и Джин прекрасно понимал, что поблизости нет источника реки. Недалеко от столицы есть канал. Около столицы Райзард было два больших озера, Тасма и Шуцзюй. Там был канал. Одна из причин, почему Эльза участвовала в гонке на лодках-големах, проходившей в Порт-Роке, заключалась в том, что территория семьи Рэндалу включала берег озера Тасма, поэтому она была хорошо знакома с лодками. Интересно, могу ли я перенести воду сюда, используя портал? Джин думал об этом. В настоящее время портал не может непрерывно отправлять материалы, поэтому необходимы изменения. Такие мысли проносились в голове Джина, пока карета ехала по шоссе. И тогда Джин заметил растение. Оно было немного похоже на бамбук, но листья были другими. Они не были такими тонкими, как у бамбука, и были в форме ладони. Центральная прожилка была цилиндрической формы. Сочленения делали его похожим на бамбук. Рейнхард, что это за растение? Кто знает, его здесь много, даже Рейнхард не знал. О, Матиус, растение вон там, можем его забрать? Рейнхард позвал Матиуса из кареты Джина. Вскоре Матиус пришел с растением, которое срезал своим мечом. Подойдет? Да, спасибо. Рейнхард поблагодарил его и забрал растение через окно. Вот, Джин, хочешь взглянуть? Как он и ожидал, внутри было пусто. Однако те части, которые выглядели сочленениями, на самом деле были просто соединением ветвей. Джин подумал, что они могли бы построить фляжку, но, разве это нельзя использовать как трубу? Когда он выразил свои мысли так, Рейнхард быстро опроверг. Не, она уменьшается, когда сухая, и набухает, когда мокрая. Ясно. Это было гораздо более бесполезное растение, чем он думал. Его даже нельзя использовать в качестве водяного пистолета, может быть, струнный телефон. Но это все в голове Джина появилась идея. Струнный телефон. Струнный телефон сделан путем соединения двух цилиндров струной и прикрепления двух бумажек по обеим сторонам консервной банки, а шнур должен идти прямо к центру бумаги. Это игрушка, чтобы говорить на небольшом расстоянии. Голос колеблет бумагу, которая, в свою очередь, колеблет струну, заставляя другие стороны бумаги вибрировать, в конечном счете воссоздавая звук. Если бы мы сделали это с помощью маны, Джин, Рейнхард понял, что Джин о чем-то думал, и с тех пор молчал. Если бы я использовал тонкие линии мифрила вместо струны, думаю, что мог бы передать вибрации эфира. Колебания эфира не гаснут, он распадается из-за сопротивления. Эфир, как полагают, имеет материал, даже меньший, чем у частиц, так что его ничего не блокирует. На самом деле он распадается, но с очень, очень малой скоростью. Кроме того, еще один момент, который будет отличаться от струнного телефона, заключается в том, что его не нужно натягивать. Превращение голоса в эфирные вибрации. ХМ, это можно легко сделать. В этот момент Джин пришел к выводу. Он придумал струнный телефон, который использует эфир. Хотя, технически это не телефон, но, если это телефон, я хотел бы говорить с разными людьми, а не с фиксированной целью. С помощью камеры маны они меняли то, что эквивалентно частоте, и использовали это для разговора с конкретным человеком. Это было основой беспроводного телефона для Джина. Как обычно строятся телефоны, в приюте, где находился Джин, был телефон с циферблатом. Если я не ошибаюсь, он использует набранный номер. Сбор производится машиной, но давно, вероятно, это был оператор. Джин отчаянно пытался вспомнить историю о старых телефонах от учителя. Правильно, сначала вы звоните оператору, и после того, как вы расскажете о человеке, с которым хотите поговорить, он подключит его. Если бы я переключил телефоны маны, которые я распространил через ностальгию, на коммутаторную систему, тогда не было бы потребности в большом количестве телефонов. Нет, это было бы слишком заметно. Если оператором будет Ла Цзюнь, он сможет прослушивать звонки. Осознав, что он снова думает о прослушке, он усмехнулся. Рика, которая сидела рядом с ним, была озадачена. Я сбился. Оператор может быть человеком, и если бы им был я, да, это кажется правдоподобным. Прежде чем экипаж достиг Анбилк, Джин собрался с мыслями о телефоне. Нет, машине для разговоров на расстоянии. Анбилк был таким же большим, как Хатата. Из отсутствия заборов и стен было ясно, что место было мирным. Оставив свой экипаж, они собирались войти в город. Рейнхард сама и Джин Дона, правильно, появилось несколько человек. Рика, как и ожидалось, подошла к Джину и Спе, хотя и не были видны их глазам, были готовы атаковать в любое время. Матиус положил руку на меч, как и его подчиненные. «Простите, я вас чем-то удивил, я глава гильдии магов-инженеров этого города, Раймер Геббалтов. Остальные со мной тоже члены гильдии», — сказал мужчина средних лет, который стоял посередине. «Видите, мастер гильдии, вот почему я говорил, невежливо стоять у них на пути с огромной группой», — сказал молодой человек, стоявший рядом с Раймером. Он был примерно того же возраста, что и Джин. «Да, но, видите ли, я хотел посмотреть, что это за человек, который сделал такой замечательный инструмент». Раймер Геббалтов снова повернулся к Джину и другим. «Я получил известие от Коцурадейта из Хатата, и поэтому я хотел встретиться с вами как можно скорее. Прошу простить мою дерзость». Глава 313. Почетный член в конце концов, было решено, что они обсудят детали позже, и пошли в гостиницу. «Но, я приготовил место, где вы можете остановиться», сказал Раймер Геббалтов. Джин, Матиус и Рейнхард переглянулись, чтобы решить, что им делать, и в итоге приняли доброту мастера гильдии. Гостиницу, что подготовил Раймер, была резиденцией мэра Анбилк, Сарюта Беруруш. Город Анбилк в основном состоял из одноэтажных зданий, но дом мэра был в 3 этажа и возвышался он в центре города. «Мы сразу узнаем, если что-то произойдет», вот что сказал мэр, когда поприветствовал Джина и остальных. «Это правда, здание хорошо выполняло обязанности смотровой площадки. Номер группы Джина был на 2-м этаже, вид оттуда был неплохим. Джин и Рика, Рейнхард и Клод, Матиус и один из его подчиненных, каждый заняли по комнате. Они должны были выпить чаю с мэром. Было уже 3 часа дня, у них пересохло в горле, так что Джин и Рейнхард согласились. Как и ожидалось, Раймер Геббалтов тоже был там. Чай, который подавали, источал приятный аромат, и когда все заняли свои места, мэр встал. «Прежде всего, я хотел бы поприветствовать вас в городе Анбилк». Рейнхард, сама сказав это, Сарюта поклонился. У него были серебряные волосы и голубые глаза. Ему было около 50 лет. «А вы, почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия, Джин Дона, верно?» «Я с радостью приветствую вас», — он сказал это как подтверждение, а не как вопрос. Затем он поздоровался с Матиусом и занял свое место. Потом он повернулся к Джину и сказал: «Это ваш робот, правильно, тот, что стоит позади?» «Замечательно сделано», — сказал он, уставившись на Рика. «Сможете сделать мне такого же?» Даже Джин был удивлен. Он сделал бесчисленное множество роботов до сих пор, но никто не просил сделать такого же, как Рика. Пока Джин терялся в поисках ответа, Раймер прервал их. «Мэр, пожалуйста, поговорим об этом позже. Джин Дона, я пришел сегодня, чтобы сделать вас почетным членом гильдии магов-инженеров Империи Шиара». Услышав это, Рейнхард поднял голос. «О, это было бы здорово. Джин, звание почетного члена гильдии присваивается только тем, кто имеет значительные достижения, и я также не слышал о том, чтобы оно давалось кому-то, кто не является гражданином». Он был так рад, как будто это говорили о нем. Мастера гильдии магов-инженеров Анбилк раздавали золотые карты. Они были примерно в 2 раза больше визитной карточки. «Мне бы хотелось сделать это событие грандиозным. Вы находитесь в середине своего путешествия, и из того, что я слышал от Коцурадейта, вам нравятся такие вещи. Вы примете ее?» «Да». С самого начала у Джина не было причин отказываться. Более того, звание почетного мастера королевства Гилия пригодилось в королевстве Клайн, поэтому он с радостью согласился. Позже он также узнал, что Рейнхард тоже был почетным членом. При наличии такой карты у человека больше власти над материалами в Империи Шиара, и это очень удобно. «Я рад, что вы согласились. Кстати, Джин Дона, вы сделали насос в Хатате, а не могли бы вы сделать что-нибудь и здесь, в Анбилк?» И тут в разговор встрял мэр. «Что, вы велели мне говорить о моих просьбах позже, а сами решили о своем? А чем вы?» «Я говорю о вещах, которые будут полезны каждому, а вы хотите робота для своего хобби». «Даже если так, это зависит от Джин Дона, согласится он или нет». Они начали спорить. Рейнхард горько рассмеялся. Матиусу было все равно, он продолжал пить чай. Джин воспринял это серьезно и немного подумал, а затем, глядя на Рейнхарда, сказал: «Я думаю, что было бы удобно иметь очистительную машину». Рейнхард согласился. «Да, мы можем передать контроль над ней гильдии». «Очистительная, что вы имеете в виду?» — спросил Раймер. Ранее Джин решил построить рынок для очистительной машины, которую сделали он и Рейнхард. Рейнхард все еще держал ее в своей карете. О, как и ожидалось от Рейнхарда, Джин похвалил его, так как он не избавился от нее и привез ее сюда. «Ха-ха, я не хочу уничтожать или избавляться от чего-то полезного», — Рейнхард засмеялся. Затем Джин использовал экспериментальную машину для очистки, которую они построили, чтобы продемонстрировать ее полезность. Эти области сухие и очень пыльные, поэтому он решил, что такие пылесосы пригодятся. «Я сделал ее перед путешествием, поэтому у нас пока только одна, и фильтр-ткань, которая останавливает мусор, мы могли бы заменить более тонкой, более жесткое и использовать магию ветра для укрепления всасывающей силы». Перед ним стояла настоящая машина. Раймер быстро все понял. «Хаэм, подумать только, что существует такой волшебный инструмент. Рейнхард сама, Джин Дона, вы продадите свой производственный метод нашей гильдии?» Джин и Рейнхард кивнули. «Хаэм, такой волшебный инструмент сколько будет стоить?» Мастер гильдии Раймер посмотрел на молодого человека и спросил. «Хаэм, на мой взгляд, около 200 000 толл, так около 2 000 000 иен. Продажа его гильдии будет означать, что они смогут воссоздать и продавать такие. Метод производства насоса был продан за 1 000 000 толл. При рассмотрении пользы и удобства, насос отнесли к очень необходимому товару, воде, его стоимость в 1 000 000 толл и стоимость очистительной машины в 200 000 вполне соответствовали». Прежде чем Джин смог сказать, что это нормально, Рейнхард выразил свое мнение. «Думаю, стоимость должна быть немного выше. Я не жадничаю и все такое. Просто есть и другое применение этой техники». «Другое применение? Да, неудивительно, что вы не заметили, ведь вы впервые увидели эту машину, но магия ветра имеет много различных применений. Например, если вы могли бы использовать ее в качестве простого волшебного инструмента для генерации ветра в жару». «О, это да», — воскликнул Раймер, ударив кулаком в ладонь. «Тогда 400 000 толл», немного подумав. «Да, идет», — Рейнхард посмотрел на Джина. У Джина не было причин возражать, поэтому он просто кивнул. «Ну, тогда мы продадим его за 400 000, так они договорились. Молодой человек побежал обратно в гильдию, чтобы принести деньги. Чай, который остыл, унесли и подали новый, горячий. Джин не пил его раньше, поэтому он сделал один глоток. Вкус был полностью похож на зеленый чай. Поскольку Джину не нравилась горячая пища, он медленно допивал этот чай. Мэр спросил еще раз. «Итак, Джин Дона, каков будет ваш ответ на мой предыдущий запрос? Есть проблемы, связанные с материалами, и я не смогу сделать его полностью таким же, но о, вы все-таки сделаете», — радостно воскликнул мэр. «Да, но могу я спросить, с какой целью вы хотите робота?» Услышав вопрос, мэр кивнул головой. «Конечно, моему внуку нежен партнер по играм». «У вас есть внук?» «Да, просто у него слабое тело, поэтому он не может гулять, и поэтому у него нет друзей, ему одиноко. Я подумал, что моему внуку наверняка понравится такой робот, как ваш. Я понимаю, если это для ребенка», — Джин думал, — «что можно сделать? У него не было намерений делать его похожим на Рика. Общих материалов будет достаточно. Если это для вашего внука, то чем быстрее, тем лучше». «Да, можете отправить его из вашего пункта назначения А. Они оба были в замешательстве. Джин и мэр не поняли друг для друга. Глава 314. «Потомок демона, могу я поговорить с вашей внучкой, ПП? Оказывается, это не внук. Я бы спросил у нее, какую куклу она хочет, отложив в сторону дату доставки. Он решил сначала увидеться с внучкой. Поскольку Джин был плохим дизайнером, он предпочел бы, чтобы человек ему подсказал. Ха-ха, но ненадолго». С этими словами Сарюта Беруруш привел Джина на 3 и краткий этаж. Номер был на южной стороне 3-го этажа, в лучшем месте. «Юсе, мы пришли», — Сарюта постучал и открыл дверь. «Ах, дедушка». На кровати у окна лежала девушка еще младше Ханны. У нее были красивые светлые волосы, зеленые глаза и бледная кожа. «Гости», — увидев Джина позади Сарюта, девушка смотрела так, будто увидела что-то редкое. «Да, приятно познакомиться. Я Джин, а она, Рика, рада знакомству. Я Юс кашель». Юса кашлянула, но на этом все не закончилось. Это продолжалось. Она продолжала кашлять. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Сарюта, потирая ей спину. Но даже тогда кашель не прекращался. Джин не мог просто смотреть и бросился к ней. Лечение и попробовал использовать магию исцеления. Кашель как-то успокоился. По лицу Юсы было видно, что ей было очень больно. Как и следовало ожидать, болезни, связанные с дыхательной системой, в основном затрудняют дыхание. В детском доме Джин видел много детей, страдающих от кашля, и хотел хоть что-то сделать для Юсы. И мэм, она кашляет так все время? Да, и так постоянно. Джин Дона, спасибо за исцеляющую магию. Наконец, восстановив дыхание, Юсы посмотрела на Джина и собиралась что-то сказать, но он остановил ее. Не стоит говорить. На всякий случай, лечение после того, как он использовал лечение во второй раз, ее цвет лица стал намного лучше. У нее астма. В приюте, где был Джин, было двое детей, у которых была астма. Если я не ошибаюсь, причина номер один – аллергия и клещи. Я думаю, это очень засушливая область, и это не очень хорошо для дыхательной системы. А есть ли клещи? О, точно. Рика, подойди сюда. Да, отец, твои глаза могут увеличить в 100 раз лучше, чем обычный глаз. Не могла бы ты взглянуть на матрас и посмотреть, есть ли там живые существа? Попросив об этом Рика, Джин огляделся. Было тепло, в окрестностях было несколько ведер с горячей водой, по которым можно понять, что это было для увлажнения воздуха. Пока Джин ломал голову, Рика сообщила ему о результатах проверки. Как они выглядели? Яйцевидные, с 8 лапами, как я и думал. Это клещи в дыхании трупов или фекалии клещей, известных как тропические крысиные клещи, составляет более половины причины детской астмы. Эти существа питаются человеческой грязью и волосами, и поскольку они не сосут кровь, трудно заметить их существование. Кроме того, они любят высокую температуру и влажность. Иными словами, увлажнение здесь производит обратный эффект. Хм, Рика смогла заметить, но если бы это был отец Глории Сан, я забыл его имя, если бы у нас было его микроскопическое зрение, все было бы проще. Похоже, внутри Джина что-то включилось. Джин Дона, Сарюта вернул его к реальности. Джин посмотрел на Юса и переосмыслил ее проблему. Затем он вышел из комнаты. Что говорит доктор? Они сказали, что у нее слабое горло с рождения, и поэтому она кашляет. Я решил разогреть комнату, но это не помогает. Ясно, они и не рассматривали возможность аллергии из-за клещей. А что, имеет ли это какое-либо отношение к роботу? Нет, я просто подумал, что было бы лучше вылечить ее. Сарюта переполошился. Что, возможно ли, Джин Дона, что вы сможете вылечить болезнь моей внучки? Джин был немного озадачен его импульсом, но, переосмыслив его чувства к внучке, он объяснил. В матрасе есть маленькие живые существа, которые не видны невооруженным глазом. Вдыхание их трупов создает токсины в теле и состояние ухудшается. Это были два момента. Хм, не очень похоже на правдоподобную историю. Джин ожидал, что он так подумает. Это был микроскоп, когда он был в детском доме, в качестве летней каникулярной домашней работы. Он сделал прозрачный пластиковый бутылочный микроскоп. Разрезав бутылку и создав отверстие в крышке, нужно просто положить стеклянную сферу внутрь, и можно регулировать фокус, вращая крышку. Это очень простая структура и очень полезная. На данный момент у него не было прозрачной пластиковой бутылки, но для Джина это не было проблемой. Ну, доказательства лучше дебатов. Пожалуйста, взгляните своими глазами. Сказав это, Джин снова вернулся в предыдущую комнату. О, Джин, что случилось? Рейнхард продолжал беседовать с Раймером Геббалтов. Не хочешь тоже взглянуть, Рейнхард? Сарюта-сан, я возьму один стакан. Джин взял бокал из хрусталя. Формирующий А. Такую магию мог творить только Джин, так как он был мастером магического ремесла. Хм, и что же вы сделаете с этой сферой? Рейнхард, Раймер Геббалтов, Сарюта и Матиус с интересом смотрели на Джина. Ну, все и так, был создан простой микроскоп. Короче говоря, ему просто нужна структура, чтобы увеличить определенный объект без размытия. Ну что ж, давайте сначала попробуем взглянуть на это. Сказав это, Джин поставил микроскоп на стол, чтобы взглянуть на скатерть, и тщательно отрегулировал фокус. Посмотрите, Сарюта-сан, хм, что это такое? Он видел каждую клеточку скатерти. Два, это называется микроскоп. Это инструмент, чтобы рассматривать мелкие вещи. Дайте мне тоже посмотреть. Вау, Джин, это потрясающе. О, Джин Дона, это может пригодиться. Остальные тоже по очереди посмотрели в микроскоп. Итак, теперь вы понимаете, что этот инструмент помогает нам увеличивать. Хмм, Сарюта кивнул. А теперь взгляните на комнату внучки. Ага, и вот, Сарюта пошел в комнату Юса и вернулся с пылью в руке. Это пыль из уголка кровати. В этот момент Сарюта наполовину поверил тому, что говорил Джин. Но, так как он интересовался микроскопом, он вернулся с пылью. «Че, что это? Чудовище!» Он воскликнул в тот момент, когда посмотрел на пыль через микроскоп. «Че-то что случилось?» С удивлением услышав крик Сарюта, присутствующие тоже посмотрели на пыль через микроскоп. «Это отвратительно, есть и такие живые существа. Не говорите мне, что это потомки демона». Так думали о клещах. Глава 315. Кража. Джин объяснил все про клещей. Их называют клещами. Они малы, как пыль, и не причиняют вреда напрямую, но если вдыхать их трупы или фекалии, можно заболеть. Сарюта, которому только что сказали то же самое, кивал снова и снова. «Насколько я знаю, эти клещи размножаются в теплых и влажных местах. Что, значит, зря я увлажнял комнату?» «Да, проблема в клещах, как такое могло произойти?» Сарюта в шоке опустил голову. Джин положил ему руку на плечо. «Думаю, это хорошая новость. Если мы удалим клещей из комнаты, ей станет лучше». Услышав это, Сарюта поднял голову и схватил Джина за плечи. «Джин Дона, я очень ценю это. Давайте начнем прямо сейчас». Джин дал еще один совет. «Вы сможете избавиться от всех клещей, если используете чистящую машину. Ох, ее еще и так можно применять?» Сарюта побежал по коридору. Джин, Рейнхард, Матиус и мастер гильдии магов-инженеров Раймер Геббалтов остались стоять в комнате. «Джин Дона, эта чистящая машина, не могли бы вы продать ее нашей гильдии?» Джин предсказывал это. «Пожалуйста, используйте ее должным образом». «Ну, конечно». После очередного обсуждения, микроскоп продали за 500 тол. Кроме того, с помощью чистящей машины можно убрать пылёх. Это здорово. Раймер Геббалтов отреагировал, как и ожидалось от мастера гильдии. «В этом случае необходимо сменить фильтр», Джин посоветовал. 6 вечера, время ужина. В обеденном зале была выставлена еда. Жареный кокориск, стейк из горного оленя, жареная барракуда, тушеное мясо с овощами, красочный овощной салат, сок, чистый белый хлеб. Там было больше еды, чем можно съесть. «Джин Дона, как вы и сказали, после серьезной уборки комнаты, состояние Юса улучшилось. Не могу передать, как я благодарен». Он налил Джину вино. «Но подумать только, что в королевстве Эгилия есть такой мастер, они настолько продвинуты в медицинских знаниях», бормотал Раймер в восхищении. «Джин, ты сегодня проделал большую работу». После ужина они отдыхали в комнате Рейнхарта. «Знания Джин Дона вызывают трепет. Так сильно, что я хочу бросить армию и стать вашим учеником». Кажется, Матиус тоже был немного пьян, что являлось редкостью. «Итак, а что насчет робота?» – спросил Рейнхард. «Джин даже забыл об этом. Хаем, теперь, когда он идет на поправку, будет лучше играть с друзьями-людьми, а не с роботами». В ту ночь они все были немного пьяны, так что они решили лечь спать пораньше. Из-за телосложения трезвым был только Джин. Но многое произошло, и он немного устал, поэтому он вернулся в свою комнату. Когда он закрыл дверь, Рика заговорила. «Отец», она казалась подавленной. «Мэм, что случилось, Рика? Вы сказали, что было бы лучше играть с друзьями-людьми, не так ли?» Джин сразу понял, что беспокоит Рика. Когда дело доходит до таких тем, Рика становится неуверенной. «Ах, для этого ребенка, я имел в виду, что насчет отца». Джин подошел ближе, обнял Рика и сказал. «Рика, ты моя дочь, я же говорил тебе это раньше. Ты можешь гордиться собой. Ты единственная девочка в этом мире, у которой два родителя, мастера магического ремесла. Отец, я не девочка, я робот Хаем, но я не думаю, что ты просто робот. Ты моя дочь, и я думаю о тебе как о человеке. Большое спасибо». Мрак в голосе Рика исчез. Джин с облегчением вздохнул. «Хорошо, тогда я пойду спать». Он отказался. «Да, ночник». Роланд, ответственный за компанию Раглан, был сильно озадачен, увидев деревню Каина. У них не было соли. Все началось с закрытия дороги из-за оползня. Это было 5-го числа. Они вернулись в город Шаруру, но, поскольку они были купцами, они не тратили свое время и поехали в соседний город. Они продали там свою продукцию, а также закупились. Когда они вернулись в город Шаруру, они увидели, что дорога очищена. Доверие очень важно для торговца. Кроме того, деревня Каина позволила компании Раглан значительно продвинуться вперед. «Мы облажались. Мы должны спешить». Роланд поспешил в деревню Каина. Они проехали город Шаруру и достигли до по 7-го числа. А вчера в деревне Тока почему-то продавали довольно много соли. В 3 раза дороже. Неизвестный солдат пришел и купил очень много соли сразу, так что у них была нехватка соли. Откуда-то узнав об этом, Приехали незнакомые торговцы и продали около 100 кг соли, тоже в три раза дороже. Эти торговцы, вероятно, получили огромную прибыль. А что касается Роланда, он должен отвезти соль в деревню Каина, и для этого он должен сохранить какой-то минимум. С этим нам придется заставить их немного потерпеть, и вернемся мы через месяц. Роланд также рассматривал вариант вернуться раньше, но банка соли исчезла. Прошлой ночью они отдыхали между деревней Каина и деревней Тока. Соль – ежедневная необходимость. Соль, которую он вез в деревню Каина, внезапно исчезла. Нет, если говорить прямо, Роланд рассматривал возможность ограбления. Цена не была решающим фактором. Они перевозили в повозке гораздо более ценные продукты, а кошелек Роланда был наполнен всей прибылью, которую он получил. Он отказался. На самом деле, на этот раз сын Роланда, Эрик, не сопровождал его. Он был занят технологиями Валбан. На этот раз Роланд привел новичка Боти. Возможно, это последняя торговля с деревней Каина, с которой мы построили хорошие отношения. Поскольку это шоссе находится недалеко от шахты Инада, поблизости много солдат, поэтому общественный порядок сравнительно лучше. Роланд не знал о прорыве на днях. Он был подавлен, так как он даже не думал, что соль украдут. В любом случае, нам нужно поехать в деревню Каина и сообщить им о ситуации напрямую. Да, начальник повозка Роланда, которая только вчера ехала невероятными темпами, теперь вяло взбиралась по хребту. Глава 316. Соль. Замечен вагон, движущийся через горный перевал того. Кажется, это Роланд, торговец. Его сопровождает незнакомое лицо. Возможно, новичок Ла Цзюнь узнал о прибытии Роланда из информации, полученной от системы наблюдения Кушин. Он, торговец, который поставляет товары в деревню Каина. Он не приносит вреда, поэтому тайно охраняйте его. С этим приказом земля Эс тайно охраняла Роланда до реки Хилме. Конечно, сам Роланд даже не осознавал этого. Ах, дядя-торговец пришел. Увидев девочку, машущую ему с моста, Роланд помахал в ответ. Это Ханна Тян. Как всегда энергично, и когда повозка подъехала к мосту. Оха, раньше он был из дерева, а теперь из камня. Выглядит крепким. Отметив это про себя, Роланд двинулся вперед. Ханна побежала обратно в деревню, чтобы сообщить им о прибытии Роланда. Начальник, что это? Роланд посмотрел в том направлении, куда указывал Боти, и его глаза широко раскрылись. Что это такое? Черт возьми, это был замок Джина. Роланд прибыл поздно вечером, поэтому он решил поговорить о делах на следующий день и провести ночь в доме главы Гибика. Эх, Эрик не с вами. Барбара была разочарована. Мне очень жаль, но он был назначен на должность менеджера по технологиям, поэтому он занят. Пожалуйста, попытайтесь понять, может, мне отправиться в Альбан, но я не хочу покидать эту деревню. Барбара ворчала, а Гибек упрекнул. Ой, сейчас на это нет времени. И тогда Гибек снова заговорил с Роландом. Он объяснил, как Джин завладел этой землей. Я ясно так, Джин-сан. Да, в течение следующих 50 лет он будет владельцем, а я ничего не слышал. Хотя я был в столице, все это произошло в королевском замке, так что неудивительно, что обычные торговцы не знали об этом. Итак, это здание, замок Джина, замок, эх, не знаю, что сказать, очень похоже на Джина. Если хотите провести там ночь, я могу поговорить с представителем дворецки монет, я останусь здесь, где мне будет удобнее, если вы не против. Роланд даже запаниковал. После этого он поднял вопрос, который его беспокоил. Видите ли, есть одна вещь. А, Роланд рассказал об украденной соли. Нет соли, да, это проблема. Даже в моем доме осталось очень мало соли. Думаю, то же самое и с другими домами, мне очень жаль. После этого, как только я доберусь до магазина, я пошлю сюда соль, даже если мне придется использовать одних лишь лошадей, сказал Роланд, падая ниц. Соль украдена, земля сдоложила Ла Цзюню. Да, насколько мне известно, понял. Я разберусь с этим. Сообщи мне, если что-нибудь случится. Ла Цзюнь задумался о проблеме. Вероятно, это граф. Я не думал, что они зайдут так далеко. Я должен был назначить охрану Роланд-сан, все еще много областей для улучшения. В любом случае, это не меняет того, как мы с этим разберемся. И тогда Ла Цзюнь поручил его системе движения Ла Цзы. Ла Цзы направился к складу острова Харай. У них в буквальном смысле достаточно соли, чтобы начать бизнес. На самом деле, они действительно продавали ее. Соль из морских водорослей не подойдет. Давай возьмем обычную соль. Соль они получают из залива Тацуми. Чтобы уберечь соль от влаги, Ее разделили по 100 килограммов на контейнер из 24 к золота. Золото 24 к нержавеет, поэтому это очень удобно для хранения материалов. Он вынес один из таких. Положив контейнер в кожаный мешок, он взвалил его на плечо, а потом направился к порталу. Они путешествовали, принимая во внимание время, а в деревне Каина была полночь. Все уже спали. Я принес в доме Джина из подземной мастерской вышел Лао Цзы, а затем дворецкие и Лао Цзы активировали режим невидимости. План такой, как я объяснял ранее. Где вагон мистера Роланда? Здесь дворецкие вел Лао Цзы. За домом Гибика стояла конюшня. Там была лошадь и повозка. Они загрузили товар в фургон. Пожалуйста, осторожно раскрой сумку. Там должна быть пустая банка соли, да? Есть, следуя приказу, дворецкий нашел 4 пустые банки соли. Этого будет достаточно. Теперь давай перенесем ее. Лао Цзы и дворецкие пересыпали соль из мешка в банки. Страж Гон был начеку, чтобы убедиться, что никто не придет сюда. Примерно через 3 минуты они закончили. Оставшиеся 20 кг они решили отнести в дом Джина. Этого должно быть достаточно. Теперь просто положи эти банки обратно. Дворецкий следовал инструкциям. Он позаботился о том, чтобы не оставить никаких следов взлома. Этого вполне достаточно. Уходим. Еще была полночь. Лао Цзы вернулся на остров Хрэй, а дворецкий вернулся в дом Джина. Это удручает, начальник. Давайте просто продадим все, что сможем. Боти встал перед фургоном. Взяв в руки банку соли, Боти потерял дар речи. Роланд спросил: «Что, Боти?» «Эн, начальник, там соль». «Что? И это еще не все. Судя по весу, в других 3 банках тоже соль». Роланд не мог понять ситуацию. Из 50 банок, которые он привез, он продал 23 в городе Шаруру, 17 в городе Гахоха, 5 в деревне Тога, и из 5 оставшихся 4 были куплены солдатами. Это было написано в его бухгалтерской книге. Эти банки он приобрел в тот день, чтобы продать соль деревне Каина, но соль была украдена. Откуда они взялись? Начальник, имеет ли это значение? Благодаря этому мы сможем выполнить свой долг перед жителями этой деревни. Боти был рад и беззаботен. Ну, у него своя точка зрения, но Роланд не мог не думать, что это абсурдно. Как Боти не подумал о доходах и расходах, будучи торговцем. Начальник, в любом случае, пришло время для бизнеса. Как раз собирались жители деревни. Глава 317. Разведчик Джин, Рейнхард и Матиус неуклонно продвигались к столице империи Шиара, Рейзата. Согласно их расписанию, они должны были остановиться в городе Риндау 10 мая, а в Фонде 11 мая. Путешествие было мирным, Рейнхард наслаждался им. 11 го числа Джин, будучи Джином, сказал остальным, что хотел бы немного побыть один, и отправился в свою карету, чтобы посетить деревню Каина. О, точно похоже на замок. Замок Джина был построен около реки Хилме, высотой около 30 метров. Это было самое высокое здание в деревне Каина. Тем не менее, так как он был построен в низине у реки, он был немного выше, чем самые высокие места в деревне. Даже так, подавляющая аура замка при взгляде с земли была огромна. Рядом было убежище, которое можно было использовать в любой чрезвычайной ситуации. Хотя трудно представить, что такой день настанет. Хозяин, я покажу вам, что внутри. Дворецкий проводил их в замок. Фундамент был подземный и состоял из 2 этажей. Сверху было 5 этажей. На первом этаже было огромное пространство, как приемная. Она вместила бы весь деревенский народ. Была даже ванна и туалет. Один и краткий этаж был гостей. На 2-м этаже были справочная и кабинет. На этом этаже также была библиотека, которую они планировали заполнить. 3 и краткий этаж, но с ловушками. На 4-м этаже была гостиная Джина вместе со спальней. А 5 и краткий этаж, сторожевая башня. Подземный 1 и краткий этаж был для хранения продовольствий, с достаточным количеством еды для людей деревни Каина, чтобы прожить месяц. А в подземелье 2-го этажа почему-то была подземная тюрьма. На каждом этаже есть скрытые проходы, так что отряд ниндзя может прятаться и перемещаться по замку, будучи незамеченными. Конечно, потолок был сделан с учетом всего этого отряд ниндзя. Это другое название для СП. Дворецкий называл их здесь ниндзя, поскольку это было более уместно, чем СП. Есть система для опускающихся потолков. Когда Джин услышал это, он горько рассмеялся. Все номера были оснащены кондиционерами. Стены были звуконепроницаемыми, устойчивыми к магии. Первый этаж был сделан из дерева. Также было подготовлено около 100 дзабутон, плоская подушка для пола. На первом этаже были роскошные номера, а также комнаты для сотрудников. Стены в офисе Джина можно было разворачивать. Это может даже заставить задуматься, что за фильм про ниндзя. Этаж ловушек был оборудован парализующим номером, высокотемпературной комнатой, комнатой с низкой температурой и комнатой с подвесным потолком. На 4-м этаже также был портал только для Джина. Им могли пользоваться только Джин и Рика, а если бы пользовались другие, то их перенесло бы в ужасное место. Пугающе, поэтому Джин решил не спрашивать об этом. Отсюда также можно отправиться в подземелье Марты Сан. Это было, конечно, очень удобно. Ну, скоро из королевства Клайн прибудет посланник. Я рад, что мы успели вовремя. Джин связался с Ла Цзюнь. В офисе на втором этаже были умело припрятаны камерманы. В замке есть еще несколько объектов. Но поскольку они имеют второстепенное значение, я объясню их вам по мере необходимости, подытожил Ла Цзюнь. Отличная работа. Сделай еще двух дворецких сюда. Их будут звать дворецкий Б и Ц, понял. Я займусь этим немедленно. Дворецкий А может остаться в доме Джина, а дворецкий В здесь. Мой господин, если бы собрались принимать гостей, не помешают несколько големов горничных. Джин был согласен. Он поручил Ла Цзюню отправить 5 големов горничных. Он выбрал 5 различных цветов, так как не смог решить конкретный цвет. Теперь мне нужно в деревню. Джин вошел в свой эксклюзивный портал с Рикой и очутился в подвале дома Марты. Время было после полудня. Похоже, что люди там только закончили обед. Майн и Беллы вышли помыть посуду. «Ах, Джин сама!» Беллы закричала, видя, как Джин выходит из подвала. «С возвращением, Джин сама, когда вы вернулись?» Беллы была в замешательстве. Услышав ее громкий голос, Ханна и Эльза тоже вышли. «Ах, Ани-чан, с возвращением!» «Джин Ни!» «Воздушный колокольчик!» Эльза принюхалась. Запах шел из корзины Рика. «Да, я принес их вам, как подарок. Он купил их сегодня рано утром на рынке». Глаза Беллы, Эльзы и Майн широко раскрылись. «Спелые воздушные колокольчики. Откуда ты их привез? Такая ностальгия. Мы собрали такие. Эльза их любит». Таковы были реакции. «Да, наконец-то мне удалось привезти что-то достойное. Ханна, вымой их хорошо. Ани-чан, спасибо. Вау, так вкусно пахнет». Около деревни Каина тоже были фрукты, напоминающие клубнику. Их называли вилли, но они были мелкие и не особо вкусные. А вот воздушные колокольчики были точно как садовая клубника, кисло-сладкие. «Джин Ни, спасибо. Я так рада». «Джин сама, когда вы вернулись?» Бару поприветствовал Джина. И не стоит даже говорить, как он удивился, увидев колокольчики. «Похоже, вы полностью выздоровели». Джин был рад видеть хороший цвет лица Бару и Беллы. «Да, спасибо вам большое, спасибо за лекарство». Беллы выразила свою благодарность, глубоко поклонившись. «Важно лишь то, что вы, ребята, выздоровели. Итак, как дела? Вы уже привыкли к этой деревне?» На вопрос Джина оба кивнули. «Да, здесь все очень милые, это лучшая деревня в мире». В этот момент, о, Джин-сан, это был Роланд. «Роланд-сан, давненько не виделись». Но Роланд был немного взволнован. «Джин-сан, я хотел с вами встретиться. Слышал, что вы были на днях в Албан». Джин был потрясен напряжением Роланда. «Вы не знаете, после этого я не мог связаться с Гамубуру. Пожалуйста, Джин-сан, продайте мне немного Гамубуру». «Ха, хорошо», Джин опешил. И как только напряжение Роланда стихло, его лицо побледнело. «Ай-я-я, облажался». Он поклонился ровно на 90 градусов. «А, я слышал, что Джин сама теперь владелец деревни Каина». Покачав головой, Джин сказал: «Роланд-сан, я сделал пару вещей для королевства и за это получил эту землю. Я ничуть не изменился. Поэтому, пожалуйста, относитесь ко мне, как до этого». Услышав это, Роланд поднял голову. «Но тогда это будет неуважением позиции Джин сама. Все в порядке. Я хотел бы, чтобы вы перестали использовать сама после небольшого спора». Джин, наконец, смог заставить его придерживаться Джин-сан. Джин заявил, что если Роланд не остановится, он больше не будет делать мечи. Что касается резиновых мечей, Роланд покинет деревню Каина послезавтра, так что Джин пообещал подготовить их к тому времени. 100 мечей для бейсбола, вышибала и гандбола. Они не очень громоздкие, что облегчает их транспортировку. Он не говорил о материалах при Роланде, поэтому Роланд, вероятно, не найдет подозрительным, даже если он сделает их за одну ночь. Джин начал сплетничать. «О, это напомнило мне, я слышал, что сейчас продают много соли». Услышав это, Роланд был подавлен. Когда Джин спросил, что случилось, Роланд рассказал, как его ограбили. Он также объяснил, как были украдены единственные оставшиеся банки. И до того, как я понял, в моей повозке было около 80 кг соли. Разве это не замечательно? Джин уже был проинформирован. Роланд покачал головой. Нет, я не знаю, откуда она взялась, и более того, я не могу продать то, о чем не знаю. А если в них яд, ясно. Под впечатлением от честности Роланда, Джин понял, что было не очень хорошо приносить ему соль, не подумав. Если так, то я могу ее проверить, Джин предложил. Вам будет легче, если я проверю ее магией. Так, Джин немедленно начал оценку. Анализ, он знал, что соль чиста. После проверки всех 4 банок, Джин дал свое одобрение. Услышав это, Роланд не стал счастливее. Большое вам спасибо. С помощью этого я смогу распределить соль, а эта соль не зарегистрирована в учетной книге, поэтому я не могу ее продать. Я раздам ее всем бесплатно. Сказав это, Роланд взял соль и ушел. После этого, хоть и немного опоздав, Джин отправился к главе. О, Джин, с возвращением, я скоро снова уйду. Как вам Бару и Белл? Хаэм, а они? Да неплохо. Они со всеми познакомились, а если и принять, это не проблема. Услышав это, Джин вздохнул с облегчением. Затем он поспешил вернуться к Марте. Джин отыскал Ханну, Эльзу, Белл и Бару. Аничан, так вкусно. Спасибо, Джин Ни, спасибо, что принес этот ностальгический плод. Джин сама, это вкус моей страны. Спасибо. Марта и Майн наслаждались колокольчиками. Я очень рад, Джин улыбнулся и спросил Бару и Белл. Вы не хотели бы стать жителями этой деревни? Глава 318. Договор стать жителями этой деревни? Ну, если желаете. Конечно, если вы хотите вернуться в свою страну, я помогу. Не торопитесь с ответом. Подумайте, сказал Джин. Подумав немного, Бару ответил. Ясно, здесь хорошо. Позавчера у меня была возможность наблюдать за учебой. Хотя там учат тому, что мы уже знаем, Эльза сама сказала, что они планируют еще много разных вещей. Джин кивнул. Это так, я хочу внедрить сюда систему образования. Впервые вижу что-то подобное в деревне. У Беллы было отличное настроение. Если я могу жить в этой деревне, тогда я хочу остаться. Беллы, ты хорошо подумала? Да, Бару. В отличие от тебя, у меня нет семьи, так что мне некуда идти даже после возвращения в Магируц. Похоже, Бару был единственным, у кого была семья в Шиэра, а у Белл не было ни одного родственника. Джин сама, вы позволите нам жить здесь, в этой деревне? Моя страна, у меня нет причин возвращаться туда в ближайшее время. Тогда мы потеряли все силы и думали, что если мы умрем, то это должно случиться в нашей стране. Понял. Я скажу Гиэксан, насчет твоей работы, как насчет управления замком? Обычно они прибирались и принимали гостей. Ты такая важная роль, Бару замер. Да, я сделаю все возможное. Белл сразу согласилась. Хотя, может быть, она не совсем понимала детали задания. Хорошо, тогда ваша зарплата будет 10 серебряных монет в месяц, еду и одежду мы предоставим. А вот жилье замок вас устроит, сначала у вас будет один выходной в неделю. Я подумаю об этом позже. Как правило, дворецким или обслуживающему персоналу в процессе обучения не платили. 10 серебряных монет в месяц было исключительное предложение, а также нет больше мест, где давали бы выходной каждую неделю. По крайней мере, не в королевстве Целуриа, где они работали. Да-да, большое спасибо. Белл ударила локтем Бару, чтобы он пришел в себя и дал ответ. Хорошо, тогда договорились. Завтра обсудим детали. Джин собирался уходить, но остановился и оглянулся. Если надумаете вернуться в Шиэра, сообщите мне, Аничан. Счастливого пути. Ханна, которая только что вышла из дома, проводила Джина. К тому времени, когда Джин вышел из портала кареты, группа собиралась в город Крам. Джин прекрасно предсказал время, так как он знал разницу. О, вот сейчас карета остановилась на окраине города на стоянке. Эй, Джин, ты там? Это был Рейнхард. Джин заметил его вопрос. Ты там? Да тут еда совсем другая. Да, интересно. Рика последовала за ним, как его тень. Рейнхард, Джин Дона, пошли, Матиус поведет нас вперед. Похоже, он попросил подчиненных зарезервировать им места. Смотри, вот оно. Ресторан, в который они вошли, внешне был обычным. Однако внутри Джин почувствовал ностальгический запах. Ну, далеко не роскошно, но еда хорошая. Им подали вареный ячмень с цукимона, японские маринованные овощи. Кроме того, была жареная рыба. Это был пампана. Джин приступил к трапезе. Он думал, что вареные ячмень и рис будут сухими, но они были слегка жидкими и с пшеничной мукой. Он заметил рыбу, которая напоминала помпана на острове Харай. Он подумал, что было бы удобнее с палочками для еды, а не с вилками и ложками. Хотя не было соевого соуса, Джин прослезился, испытав ностальгический вкус. Он быстро все съел. Увидев его аппетит, Рейнхард удивился. «Аво, тебе настолько понравилось. Это большая честь для меня, да, в моем родном городе такое готовили, я почувствовал ностальгию. Спасибо, не знал, но я рад, что тебе понравилось. Хотя они лучше, когда холодная Рика, которая стояла позади, проанализировала ингредиенты еды и отправила их Лацуню. Лацзюнь, отец ест это с такой ностальгией. Пожалуйста, организуй такую пищу на острове Харай, понятно, предоставь это мне». Получив доклад, Лацзюнь сообщил голему горничной. Поскольку на острове Харай был огромный холодильник, они могут хранить маринованные овощи. После еды Джин отправился в фонде, разговаривая с Рейнхартом, который был на борту. «И вот так я решил нанять этих двоих», услышав объяснение Джина. Рейнхард был счастлив, а я беспокоился о них, ведь они мои сограждане. Я подготовил им удостоверение личности. Рейнхард достал деревянные бирки из нагрудного кармана. В свидетельстве было написано, что они граждане империи Шиара. Оставалась их подпись. Ну, в будущем это может пригодиться. Экипаж беззаботно ехал по шоссе. Между тем, в королевстве Клайн, Присос, на окраине территории графа Уолтера, чуть дальше находится территория королевской семьи. Обычно арендодатели размещали свою базу в месте, где было бы легко править, но у графа Уолтера все было иначе. Ему нравилось быть как можно ближе к столице Альбан. В Присос приехали два путешественника. «Мы останемся здесь на ночь», одним из них был молодой рыцарь. «Да, завтра выйдем пораньше», ответила молодая рыцарь-женщина. «Раш-сан, ты когда-нибудь приезжал в этот город?» Рыцарь ответил. «Нет, оставлю это Фалхайддона, не обязательно быть таким формальным. Пожалуйста, зови меня Лития, я ясно, а ты тогда зови меня Паска, поняла?» Паска-сан, припарковавшись, двое с багажом пошли искать гостиницу. Глава 319. Рыночная цена соли. Дополнительная история. 11 мая, в городе Шаруру. «Я хочу купить немного соли», это была группа людей. «Мы в небольшом дефиците товаров, поэтому, мне все равно, я заплачу вдвойне, если так, то». И вот так в магазинах очень быстро закончилась соль. В тот же день, та же сцена была засвидетельствована в Даппа, Ракуна и деревне Тока. В королевстве Клайн не было океана, и на данный момент, они не знали о каменной соли в стране. Соль была импортируемым товаром из королевства Целуриа. Они знали о пользе соли, и королевство Клайн решило запастись солью, и импортировать ее из разных стран. В столице Албан был соляный запас более сотни тонн, однако она принадлежала королю, и никто не мог взять оттуда. Кроме того, они импортировали соль из соседней страны, королевства Леонардо, но поскольку это была закрытая страна, внешняя торговля оттуда была незначительной. Скорее, поставок из королевства Гелия через королевство Целуриа было больше. Соль была тяжелой, ее нужно было везти на очень длинное расстояние, завешенная цена не была чем-то необычным. «Мне все равно, что это обычная соль, не могли бы вы продать мне немного?» Состоялся и такой обмен. В королевстве Клайн вся соль была сосредоточена в столице, только купцы, которым царь дал разрешение, могли вести с дела. Хотя разрешение давалось любому, кто предоставит 20% от цены продажи в качестве налога. «Я заплачу втрое больше рыночной цены». «Хорошо, мы купили совсем немного денег, потратили много, неважно. Продадим ее при первой же возможности. Если правильно продадим, мы получим хорошую прибыль». Одна группа людей вела такой разговор. Они были подчиненными графа Уолтера. Потребление соли людьми очень отличается, но это примерно 8 грамм в день. Учитывая пустые траты, это примерно 10 грамм в день, итого 300 грамм в месяц. Если в семье 5 человек, то это 1,5 кг. Соль также используется в мариновании, поэтому в среднем будет использоваться 2 кг соли. В настоящее время закупленное количество соли должно было перевалить за 4 тонны. Серьезно, несмотря на то, что в королевстве Элиас всего 30 тол за килограмм, здесь 150 тол, у нас нет морей, так что ничего не поделаешь. В королевстве Целуриа 50 тол за килограмм. Наша страна покупает у них, и, конечно, это будет стоить дороже покупать соль по 450 тол. Серьезно, о чем думает граф Уолтер? Как будто я знаю. Мы просто должны делать то, что нам сказали в конце концов. Они купили в общей сложности 5 тонн соли за этот день. На следующий день, 12 мая, купцы приехали в город Шаруру. Среди них присутствовал интересный торговец с Галимом. Он тянул повозку. Это привлекло довольно много внимания и собрало много клиентов. Немного хорошей соли. Чистой, белой, гладкой и сухой соли из королевства Ильяс. Немного дорого, но вкус гарантирован. Теперь идите, покупайте. Дайте мне 1 килограмм, это будет 200 тол. Мне тоже килограмм, да. Спасибо большое, видя, что ситуация складывается вот так. Подчиненные графа Уолтера сигнализировали друг другу глазами и приближались к купцу. «Эй, я куплю немного, да, сколько бы вы хотели. Все что, я говорю, что куплю всю соль, которую вы привезли, большое вам спасибо. Однако...»